Мы молча постояли с отцом. Потом он вздохнул, положил мне руку на спину, похлопал и ушел к себе. И снова раскорячился над рукописью, как краб, словно все происшедшее здесь не имело никакого отношения ни к чему и давно забыто. Я вышел на крыльцо. Жена как раз подходила к калитке. Над высоким плетнем, отделяющим нас от дома Саввы, торчала огромная, лохматая, почти человеческая башка со страдающими глазами. Анчар, как грозный часовой. Когда его башка возникала над двухметровым плетнем, да еще с тихим рычанием, все шарахались. Но сейчас глаза его излучали не ярость, а страдание. И вопрос, куда пошла? Неужели опять не к нему? Сколько же можно? Страшный этот пес, гроза поселка, почему-то влюбился в жену, маленькую и сухонькую, и сразу, как только она входила, опрокидывался на спину, катался и радостно скулил. За что? Почему? Меня так, например, он ненавидит и точно разорвет, а ее полюбил, причем бескорыстно. Грозный Савва, его хозяин, сам такой же свирепый, как пес, строго запрещал посторонним кормить его, и пес полюбил жену просто так, как, впрочем, и хозяева. Когда жена брала у них молоко, они выходили на крыльцо и чему-то там, улыбаясь, беседовали с ней, мне не докладывали. Ну что ж, у каждого свой регион. И за веслами, больная и слабая, всегда ходила именно она. Я даже не пытался, куда мне, я злобный. И сейчас она стояла в их палисаднике, скрестив весла за спиной, как крылья, и, кивая маленькой, расчесанной на прямой пробор головкой, внимательно слушала что-то, что ей рассказывали с высокого крыльца Маринка и Савва, и даже шутливо ссорились, отпихивали друг друга, кому рассказывать первому. Слышалось тихое, блаженное скуление анчара, катавшегося, видно, в пыли перед нею. Любовь. Ну, все. Сколько ж можно так стоять? Надо и действовать. Вот, потому тебя никто и не любит, что ты не можешь так стоять. Хорошо кому-то быть добрым, но кому-то необходимо быть и злобным. Я огляделся. Если вскоре нагрянут джигиты, что мы имеем, кроме плетней? Хозяин мой, Биттедритте, как всегда, блистает своим отсутствием. С тех пор, как закрыл СДРСУ, он перешел на жизнь вольного стрелка, даже создал у себя в гараже ремонтную мастерскую, сделал яму, чтобы подлезать под машину. Но дальше этого дела не пошло. Клиенты не едут, а сам Бит постоянно отсутствует. К тому же у входа в наш проулок, в знак протеста против социальной несправедливости, когда его выгнали из ДРСУ, Битте поставил свой огромный заляпанный крас, который, видимо, никому больше не был нужен. На его грязной стальной дверце кто-то, видимо, хозяин, написал пальцем: «Это не грязь, это пот». Но пот этот давно засох, а Биттедритте, как правило, отсутствует, что мне, как писцу-затворнику, даже на руку. Когда он появляется, его сразу же становится много. Грузовик свой он, видимо, поставил, как затонувший линкор у входа в бухту, чтоб враг не прошел. Но никакой враг не рвался, разве что наскочит кавказцы. Тогда умно. Но на самого Битты в случае битвы вряд ли приходится рассчитывать. Вот победу отпраздновать, если доживу, это другое дело. Я перевел взгляд на Савву, который, могучий зевая, потрясал кулачищами на своем высоком крыльце. Последнее время редко трезв, но, может, это придаст ему дополнительную удаль. У него лишь единственный недостаток — на меня ему глубоко наплевать. Если будут резать, он будет также аппетитно зевать. Связь с ним может установить только моя жена, но просить бабу помочь... Хозяина моего Савва глубоко презирает. И если надо зачем-нибудь, то зовет его: «Эй, ты, раздолбай! Ведь родные братья по отцу. Отец их — грозный милицейский начальник Муравьев. Муравьев-вешатель, как называл батю родной сын, битте-дритте, в армии, набравшийся разных знаний, в том числе и из истории. И вот родной сын грозного Муравьева подался в раздолбаи, а побочный сын от Надюшки неожиданно удался в отца, такой же свирепый и могучий, и тоже милиционер, гроза окрестности. Муссорини, как презрительно его кличет родной законный брат. Вот Сава, это боец. Попросить жену замолвить словечко. Но она, видимо, считает, что все прелестно. Вон как улыбается. Не будем рушить идиллию. А вся идиллия в том, что рассчитывать не на кого. Вон третье тело на помосте. Какая силища! Но такое тело надо беречь. Я вспомнил вдруг знаменитый вестерн «Полдень». Такое же зловещее затишье. Жара. Огромный сутулый шериф Гэри Купер, роя мокасинами глубокую пыль, обходит вот такой же сонный поселок, пытаясь выяснить, кто же завтра встанет рядом с ним на бой с бандитами. Оказывается, никто. Аналогичная ситуация. Даже на Диком Западе, где всем положено палить без устали, и то никто не поднялся. А уж тут, что говорить, да какой нахрен шериф? Погибну и только, но погибель свою никому не отдам. Наискосок глянул. У Надюшки за оградой сиял синий форт, и Левин на открытой террасе у своей мамы Надюши кушал чай, время от времени прикладывая к уху телефончик. Да, несмотря на затопленный линкор, классовый враг все-таки проникает в наш переулок. По канаве линкор объезжает. Левин опутал своей сотовой связью весь карельский перешейк. Но просить его дать трубочку на миг, позвонить друзьям в город, бесполезно. Он даже родному отцу трубочку не подарил. Приходится Зиновью обходиться телепатией. Да, если всем на мои дела просто наплевать, то Левину глубоко наплевать. Вот такая рекогносцировка. Жена с веслами, торчащими высоко над головой, попыталась открыть ногой калитку, кинулся ей на помощь. Раз уж от моральных усилий избавил себя, приложу хоть физически. Отец, уже раскорячившийся над рукописью, вскинул голову в ответ на мое предложение покататься на лодке. Дико сморщился, ничего поначалу не понимая. Потом, наконец, понял. «А, давай». Но поднялся с некоторой неохотой и шел в задумчивости, не отойдя еще от мысли. Счастливчик, думает только о своем. Но так, наверное, и надо жить, если хочешь сохранить такую вот крепость духа. У нас с ним как по ружью, по веслу на плече. Жена шла впереди счастливая. Вот как все у нас хорошо».